Глава 6. «Я могу противостоять всему, кроме соблазна». Оскар Уайльд. Веер леди Уиндермир. Действие первое. Мастерская Паола Рагуцци находилась на 4-м этаже старого доходного дома на унылой окраине Принцесс-стрит. Фрина медленно поднялась по лестнице, поскольку лифт не работал, и постучала в тонкую деревянную дверь. Внутри граммофон играл какую-то громкую, кажется, оперную мелодию. Фрина постучала снова. Дверь распахнула девушка в пальто и шляпке. «Замечательно, дорогуша, ты как раз вовремя. Он там работает над своей глыбой. Я предупредила его, что должна уйти рано, но он ничего не замечает, кроме своей нимфы. Удачи и не обращай ни на что внимания. Он не так и плох, только уж больно громкоголосый». Сказав это, девушка сбежала вниз по ступенькам, а Фрину встретил взрыв, насколько она сумела разобрать, итальянских ругательств. Они долетали из-за бисерной занавески. «Входите! Да заходите же, заходите, сеньорита!» «Мне что, тебя всю ночь дожидаться?» «И не впускай холод. Проходи же. Я не кусаюсь, как уже сказала тебе Мэри на прощание». Это прозвучало обнадеживающе, и голос показался приятным, так что Фрина раздвинула бисерные нити и вошла. Мастерская оказалась просторной светлой комнатой. Зимнее солнце проникало в нее сквозь застекленный потолок. В одном конце было обиталище хозяина, весьма аккуратно прибранное. В другом стояла кровать и подиум для модели, накрытый ветхой бархатной тряпкой любимого Фриной зеленоватого оттенка. По комнате плыл аромат тостов с маслом. Скульптор, облаченный в очень старую рубаху и фланелевые штаны, подбирал последние крошки. Он был не намного выше Фрины. В ясных карих глазах таилась улыбка. В остальном он был в точности похож на свой портрет. «Я...» — начала была Фрина, но скульптор махнул чайной чашкой. «Рад вас видеть, сеньорина. У вас как раз такое тело, как мне нужно. Одежду можно сложить вон там. Позовите меня, когда будете готовы». Это становилось забавным. Ее приняли за натурщицу. Паоло уже скрылся за ширмой. Фрина частенько позировала художником в те времена, когда жила в бедных кварталах Парижа. Она сняла пальто и ботинки, повесила остальную одежду на крюк, который был вбит словно специально. Заняв место на подиуме, она крикнула: «Готово!» Паоло, успевший к этому времени допить чай, появился и стянул тряпицу с небольшой глиняной модели. Это была нимфа в объятиях сатира. Волосы ее были распущены, она явно испытывала блаженство. Изящные ноги обвивали волосатые бедра. Нимфа отклонилась назад, упав на поддерживавшие ее руки. Хотя детали гениталий были умело скрыты рукой и бедром, было ясно, что тела только что соединились. Сатир пригнулся к земле, и вся композиция опиралась на его заканчивавшиеся копытами ноги и длинные ноги нимфы, пальцы которых едва касались земли. Технически это была очень сложная работа, построенная на тщательно выверенном равновесии. Но помимо этого она лучилась невинным эротизмом и добрым юмором. «Она замечательная», — заметила Фрина. Скульптор покосился на нее в изумлении, словно это заговорил его справочник по анатомии. «Спасибо, но изгиб этой руки неверен. Не могли бы вы отклониться чуть больше, сеньорина, а запястье выгните вниз?» «Нет, так не годится. Вам надо что-то обнимать». Паул оставил глину и поднырнул к Фрине, чтобы исправить положение ее рук. «Видите, она слилась с ним. Вот так, немного подвиньте ногу. Его руки удерживают ее вес. Вот так». Рот Фрины оказался рядом с губами художника. Она ощутила силу его рук. и немного расслабилась, но он встряхнул ее. «Нет, она не апатична, она объята страстью, приникла к нему изо всех сил, жаждет принять его в себя. Вот». Паоло подался вперед и без предупреждения поцеловал одну ее грудь, затем другую. Соски Фрины набухли. Ренессансная голова склонилась к ее груди. Фрина затаила дыхание. Ее руки сжались на спине скульптора. Она изогнулась. На мгновение он крепко обнял ее и почувствовал ее дрожь. «Позже не двигайтесь», — проговорил он, подпихивая в руки Фрины подушку. Фрина обхватила подушку и напряженно застыла в нужной позе. Полетела глина. Она слышала, как ее куски с печальным звуком падают на пол. Мисс Фишер не видела, как идет работа, но догадывалась, что Паоло доволен. «Подойди, дорогая, полюбуйся, что ты сделала. Я закончил». Фрина отделилась от подушки и согнула затекшие ноги. Паоло подхватил ее и стал растирать большими сильными руками, а потом подвел к своей работе. «Смотри, Белла, красавица, на что ты меня вдохновила? Неделями я пытался уловить этот изгиб, эту силу объятий, и вот, пожалуйста, готова». «А из чего вы станете ее отливать?» «Из позолоченного серебра, не иначе. Любой другой материал недостаточно хорош для такой работы. Благодарю тебя от всего сердца». Он жаром поцеловал Фрину, и она обнаружила, что пробудившаяся в ней была страсть остыла, но не исчезла, и вновь разгоралась. Фрина подтолкнула скульптора к теплым одеялам на его постели и укрыла их обоих. Постель была чистой, и скульптор тоже. От него восхитительно пахло глиной, кожей, табаком и чем-то пряным. Фрина целовала его, ласкала острые уши, подвижный рот и длинную красивую линию мускулов от плеч до ягодиц. А он положил голову ей на грудь и стонал от наслаждения. «О, Белла, какое счастье, что я нашел тебя! Такая чистота линий, такое изящество, такая достоверность!» Он потерся щекой о ее грудь, попутно прихватывая ртом соски. «Так ты хочешь меня?» Фрина, которая всегда была страстной женщиной, решилась «да» и сильнее прижала его к себе. Паоло оказался хорошим любовником, чувственным и страстным. Чего еще желать женщине? Лежа с ней рядом, он шептал ей на ухо «Белла, Белла, белиссима!» Удовлетворенная Фрина крепко поцеловала любовника, поднялась и облачилась в свою одежду. «Ты уходишь? Но ведь я даже не знаю твоего имени!» — воскликнул он. «Еще узнаешь. Я приглашаю тебя на ужин. Есть тут что-нибудь достойное по соседству? Меня зовут Фрина Фишер. Я расследую убийство Макнотона». «Значит, ты не профессиональная натурщица?» — победоносно заключил художник. «Я так и думал. Ни одна натурщица не смогла бы помочь закончить мою нимфу. Только новая молодая дама способна была побудить во мне необходимое вдохновение. Вы видели мою невесту? С ней все в порядке. Она просила меня не появляться у них в доме, иначе я бы здесь не сидел». «У Амелии все хорошо. Я только что от нее. Я хотела задать вам несколько вопросов об этом деле, но я отвлеклась». «Ах, сеньорина, не думайте. Я оценил честь, которую вы мне оказали. Я тоже был увлечен. Я мигом оденусь, и мы пойдем ужинать. Хочу поблагодарить вас за заботу об Амелии, поскольку даже самому тупоголовому полицейскому вряд ли взбредет в голову, что я хоть как-то причастен к этому убийству, я завтра же пойду к Амелии и не оставлю ее, тем более, что я закончил нимфу», — добавил Паоло простодушно. «Но почему именно Амелия, а не другая?» — вдруг спросила Фрина. Паула отыскал брюки и ботинки, но не мог найти рубашку. После тщетных поисков он, наконец, нашел ее на подиуме, куда сам же и бросил. «Почему Амелия?» — повторила Фрина. «Ведь не из-за денег. По завещанию отца она ничего не получит». «Мне это известно, это ерунда. У нее есть немного денег, но дело не в этом. Я бы мог выбрать принцессу, и такое случалось», — добавил он, самодовольно расправляя рубашку. «Посмотри, вон на ту полку, Белла». Фрина оглянулась. Там стояло 5 скульптур, прекрасно выполненные обнаженные женские тела. Это была одна и та же женщина. «Взгляни на нее. Она великолепна», — прошептал Паоло на ухо Фрине. «Какие длинные ноги, прямая спина. С точки зрения скульптора она — совершенство. Если бы ты могла увидеть ее, как я, Белла, без одежды. Вот ты сейчас красивая, я бы даже сказал, потрясающе красивая. Тебя нельзя ни с кем спутать. Если бы с тебя лепили Венеру, Диану или Святую Жанну, все бы говорили: «А, это мисс Фишер, потому что у тебя выразительное лицо». Но тело — это чистота линий и изящества. И только. С годами, простите меня, Белла, ты обрюзгнешь, как любая женщина. Ты по-прежнему будешь красивой и необыкновенной. А моя Амелия всегда будет мечтой скульптора. Старая, обрюзшая, беременная. Она исключительная женщина. Когда я встретил ее, она была напугана. Ее отец — сущий мерзавец, свинья, грязное животное. Я выходил ее, я льстил ей, учил ее позировать обнаженной и любоваться своим телом. И теперь она — совершенство. Мне никогда не найти никого лучше. Несомненно, здесь не обошлось без вмешательства святого Антония, который направлял меня всю жизнь. Благодаря ему я нашел Амелию и не стал бы рисковать ею даже ради удовольствия стереть с лица земли ее отвратительного папашу. «Ясно», — кивнула Фрина. «А теперь ужин?» «Мы пойдем в кафе «Рояль», — объявил Паула. «Если ты платишь». «Можешь спрашивать меня о чем хочешь, я отвечу на любые вопросы. Белиссимо». Он отыскал остальную одежду, взял шляпу, ключи и сигареты и вывел Фрину из мастерской. Кафе «Рояль» было прибежищем богемы и художников. Фрина давно хотела побывать здесь. Попасть внутрь можно было через маленькую, обитую железом дверь, которая вела в затянутый паутиной подвал, где хранилось множество бочек, а затем в большую прокуренную комнату, где с балки свешивались фонари. Это немного напоминало пещеру горного короля или трюм корабля. Аппетитно пахло чесноком, жареным мясом, турецкими сигаретами и кофе. Весь день в очаге горели дрова, и их запах смешивался с дешевыми ароматами, парившими в воздухе. Фрину церемонно провели к столу 3 официанта, забрали ее пальто и поставили перед ней бутылку и бокал. В бутылке оказалась ламбруска, крепкое пряное красное вино из долины По. Оно наилучшим образом подходило для морозной ночи. Паула знали в кафе «Рояль». Хозяин лично вышел с кухни поприветствовать скульптора и его спутницу. Паула откинулся на спинку деревянного стула и поднял бокал. «Я завершил свою нимфу благодаря восхитительной помощи этой молодой леди. Труд был тяжел. Поэтому, Джузеппе, нам нужно подкрепиться. Что у тебя есть сегодня?» Джузеппе растянул рот в улыбке от уха до уха, демонстрируя сокровищницу золотых зубов, и принялся темпераментно объяснять что-то по-итальянски. «Вы позволите мне самому сделать заказ?» — спросил Паула. Фрина кивнула, потрясенная его манерами. Джузеппе завершил свою речь широким жестом и громогласно передал заказ на кухню. Паула налил Фрине еще бокал вина. «Почему вы приехали в Австралию, Паула?» «Ну, я родился во Флоренции. Вы бывали в этом городе?» Фрина кивнула. В мерцающем свете сходство с Фавном было разительным. Она в глубине души поздравила Амелию с удачей или провидением. «Тогда вам известно, что этот город, наполненный искусством. Если вы способны воспринимать прекрасное, вам не может там не понравиться. Мой отец занимается производством цемента. Полагаю, это хороший цемент. Он на нем заработал свое состояние. Но я не люблю цемент и ничего не смыслю в бизнесе. Бывало, он посылал меня куда-то со своими поручениями, а я вместо этого, забыв обо всем, принимался рассматривать парадные ворота, римские скульптуры или бронзовые статуи на площадях. Это совсем не радовало отца. Он отправил меня за границу следить за производством цемента. Но я не мог управлять рабочими. Зато обнаружил, что по соседству добывают каррарский мрамор. Тогда отец заявил мне, что не желает меня видеть до тех пор, пока я не брошу свои художества, Белла. Но я представил все те лица, которые смогу создать, и красавиц, которых покорю. Когда отец понял, что ему не под силу отвратить меня от красот мира, он лишил меня наследства. Сам он крестьянский сын, а крестьяне ни в грош не ставят искусство. Моя мать из небольшого аристократического рода. Она отдала мне все свои деньги и сказала: «Отправляйся в путь, сынок, и создавай красивые вещи. Возвращайся повидать меня, когда твой отец умрет. Только обязательно уезжай из Италии». Я взял половину денег. Я был свободен. «Ага, вот и Джузеппе с пастой. Тебе понравится, Белла. Такую я ел на родине, и даже лучше. Здесь продукты лучше тех, что мы можем позволить себе в Италии». Джузеппе поставил перед ними блюдо со странными зелеными макаронами, смешанными с маслинами, куриной печенкой, луком и грибами. Все это было заправлено оливковым маслом. Аромат был восхитительным. Паоло положил себе полную тарелку и продолжил. «Тогда я спросил самого себя, куда мне отправиться? В Америку? Но мне не понравились те американцы, которых я встречал. Я приехал в доки Марселя и зашел в таверну, чтобы все обдумать. Там я повстречал матросов с австралийского корабля. Это были грузчики и кочегары. Ах, какие у них были лица! Ах, какие тела! Я говорю как художник, ты понимаешь. С сексуальной точки зрения меня мужчины не интересуют». Он отправил в рот несколько ложек пасты и в восторге помахал вилкой. «Они пригласили меня за свой стол, и мы распили с ними несколько бутылок вина. Это развязало мне язык, и я решился испробовать свои знания английского на носителях языка. Поначалу я их совсем не понимал. Очень сильный акцент, понимаете? Корабль отплывал той же ночью. Они взяли меня, чтобы я присматривал за породистым жеребцом. Его конюха арестовала полиция за бучу в борделе. Марсель — город грубых нравов. Я всегда любил лошадей и согласился присматривать за темным днем во время плавания в Австралию. Коня надо было доставить в Новую Зеландию. Великолепный жеребец. Немало пришлось мне с ним повозиться. Гордец был необыкновенный и нрав дьявольский. Потом его хозяин отвалил мне 300 фунтов за бронзовую скульптуру, которую я с него сделал. Но я нашел на него управу». «Какую же?» «Когда конь принимался ржать и метаться так, что я начинал опасаться за его ноги и того больше за свою жизнь, я подносил ему пропитанный медом овес и бренди. Поначалу ему не понравился вкус, но потом он чуть не вырывал у меня из рук бутылку. После этого лечения жеребец становился тихим и умиротворенным и укладывался на пол в стойле. К счастью, лошади не страдают от похмелья. Мы доплыли до Мельбурна, и я, с сожалением, распрощался со своим подопечным. Ему тоже не хотелось со мной расставаться. Я рассказал его новому владельцу про бренди, так что жеребец благополучно доплыл до Новой Зеландии, где произвел многочисленное потомство. Я бродил по Мельбурну, пока не нашел это место. Джузеппе принял меня как родного. Он нашел мне мастерскую и познакомил со многими художниками. Мне даже не пришлось тратить мамины деньги. Я хороший скульптор, и мне здесь нравится. Отличная еда и климат, как во Флоренции. А женщины красивые и любезные. Ни один разумный человек не станет требовать большего. Но мне досталось больше. Амелия как-то пришла на вечеринку учащихся художественной школы. Стоило мне увидеть ее, я понял. Это именно то тело, которое я искал всю жизнь. Она была страшно напугана. Я едва мог вытянуть из нее слово. Даже Бренди не оживил ее, а лишь делал сонный и еще более печальный. Только после многомесячной осады она позволила мне приблизиться. Я был потрясен, когда узнал, почему она не девственница. А в последнем я был уверен из-за ее манеры держаться. Паула доел пасту и выпил еще вина. Только подумать, надругаться над ребенком. Ее отец был настоящее чудовище. Я очень рад, что кто-то взял на себя труд убрать его из этого мира. Но это не моих рук дело. Я собираюсь жениться на Амелии и навсегда увести ее из этого мрачного дома. Со мной она станет дороднее, счастливее, и у нас будет много детей. Она любит ребятишек, и я тоже. Я покажу вам работы, которые сделал с ее воспитанников. Беспризорники, дети улицы, все до единого. Но какая жизненная сила скрыта в этих худеньких телах? И еще, вы видели ее портреты? Да, кивнула Фрина, опуская вилку. Я только что купила их целую стопку. Тогда ты не могла не понять, Белла. У тебя есть вкус и утонченность. У Амелии настоящий талант. Только надо больше работать, ее линиям еще не хватает уверенности. И цвета не полностью развитые, но она умеет подмечать сходства. Лишь один из 300 учеников обладает этим даром. Из нее выйдет отличный художник, только ей надо поскорее уехать из родительского дома и перебраться ко мне. А что скажет твоя семья? Ты ведь католик, верно? Это не помеха. Я уже разговаривал с отцом Джоном. Амелия тоже примет католичество и тем самым избежит вечного проклятия. И тогда мы обвенчаемся в церкви. Я же после венчания откажусь от утех с натурщицами. Так что это огромная удача, что ты пришла ко мне именно сейчас, Белла. Я никогда тебя не забуду. Я тоже не забуду тебя, Паола, дорогой. Как ты думаешь, кто мог убить Макнотона? Скульптор красноречиво пожал плечами. Да кто угодно. Но я думаю, это Билл, ее братец. Он мне не по душе. Больно похож на своего покойного папашу. Я отлично могу представить, как он бьет своего родителя камнем по голове. Очень даже просто. Но и помимо него, Белла, немало нашлось бы охотников. Он изводил свою жену. А у той есть тайный любовник. Мне про него ничего не известно, но поверь мне, он существует». Я однажды слышала, как она разговаривала с ним по телефону. «Нет, дорогой», — сказала она, — «это слишком опасно. Он убьет тебя. У нас нет надежды». Вздохнула и повесила трубку. «Этот вздох разорвал бы твое сердце, Белла. Он словно вобрал в себе все печали мира». Потом она оглянулась, заметила меня и бросилась умолять, чтобы я ничего не рассказывал. Конечно, я ей пообещал. «А Амелии ты рассказал?» «Нет, с нее и своих бед достаточно». «Но что за негодяй этот Макнотон?» «Все его ненавидели. Слуги терпеть его не могли. Он недавно уволил своего шофера, поколотил беднягу и выбросил прямо на дорогу. Пришлось тому ползти домой и отлеживаться». «Так или иначе, красавица...» Это был добрый поступок. Я надеюсь, что тебе не удастся найти того, кто это сделал. Но мне надо вызволить Билла из беды, Паула, поэтому я должна найти убийцу. «Мир дурно устроен», — важно проговорил Паоло. «Если тот, кто оказал одну единственную услугу Австралии, сам должен пострадать из-за этого». «А вот и Джузеппе с рыбой. Тебе понравится, Белла. Это неаполитанский рецепт». «Ты говоришь, ты надеешься вызволить братца Билла из-за решетки? Тогда мне лучше забрать Амелию к себе в мастерскую. А он меня недолюбливает». «Тебе надо пойти и утешить Амелию. Ты ей очень нужен», — сказала Фрина, пригубив новый бокал вина. «А я займусь Биллом. Обещаю, он ни слова поперек не скажет». Паоло взял ее руку и поцеловал. Рыба оказалась такой острой, что у Фрины даже голова закружилась. Она заказала крепкий черный кофе, который подали вместе со стаканом холодной воды. Фрина откусила крохотное миндальное печенье, оглядела помещение и тут заметила свою приятельницу. Издав радостный крик, Изолла спешила к ней через все кафе. Фрина обняла подругу. «Кариссима! Сколько зим, сколько лет! И Паоло, мой голубчик, тоже тут. Как вы оказались здесь вместе?» «Ага, Паоло, сладострастный ты козлище! Снова совращаешь моих подружек!» Паоло усмехнулся. «Как я могу устоять, если они все похожи на тебя?» Изола игриво попыталась ударить его по щеке, но промахнулась. Фрина, устав держать Изолу в своих объятиях, усадила ее на стул, который поспешно принес официант. Фрина должна была догадаться, что Изола положила глаз на Паоло. У нее был особый талант находить искусных любовников, иногда весьма странных на вид. Но, если это был выбор Изолы, на него можно было положиться. Она оттачивала свои инстинкты на мужчинах Мельбурна в течение нескольких лет. «Как бедняжка Амелия?» — осведомилась Изола, отбрасывая назад рассыпавшиеся волосы. «Я слышала о смерти ее мерзкого папаши. Надеюсь, это не твоих рук дело, Паоло?» «К сожалению, нет». «Жаль. Я бы с радостью подарила убийце самый страстный поцелуй». «Для меня это большая потеря», — пробормотал Паоло. «Но я не делал этого, Изола. С Амелией все в порядке. Завтра я пойду к ней. Фрина ведет расследование». «Фрина, если ты отыщешь убийцу, я буду очень недовольна», — провозгласила Изола своим глубоким гортанным голосом. «Я буду безутешна», — вежливо парировала Фрина. «Что это на тебе за платье, Изола? Ты, наверное, в нем страшно мерзнешь». «Это египетская мода. Правда, очень соблазнительная?» Изола встала. На ней было длинное белое облегающее платье, расшитый бирюзой воротник закрывал ее плечи, а ее великолепная грудь вздымала ткань так, что та свободно не спадала до пола. Изола была похожа на непристойную коринфскую колонну. Она в самом деле была очень соблазнительна, но Изола выглядела соблазнительной и в грубых штанах, подвязанных куском старой веревки. «Это обновка?» «Ну, конечно. Ты что, иллюстрированные журналы не смотрела?» В Луксоре на раскопках сделали удивительные находки. Обнаружены гробницы многих фараонов, а в них ткани, украшения и множество красивых вещей. Про Луксор все наслышаны. Даже дети теперь играют в пирамиды. Мадам-модистка в доме, где я живу, шила для меня этот наряд, чтобы я могла блистать в нем в обществе. Я первая, но таких будет немало. Тебе нравится, Паоло? Великолепно. Я был бы рад лепить тебя, чтобы поймать мягкость и легкость ткани, скрывающей тело, которое остается загадкой. Приходи позировать мне, и я сделаю несколько эскизов из Изола. Если, конечно, твой нынешний любовник не станет возражать. Он-то? Ха! Я его рассчитала. Требовал, чтобы я оставила сцену и стала обыкновенной женушкой. Я? Да моим пением заслушивались принцы. Но у меня нет времени позировать тебе, Кариссима». Бросив быстрый взгляд на одного из официантов, Изола уплыла прочь. Паоло пожал плечами. «Ах, это Изола! Единственная из знакомых мне женщин, которая смотрит на любовь глазами мужчины». «И все же ее мнению можно доверять», — заметила Фрина. «Признай, она великолепна». «Без сомнения, и всегда была такой. А это платье, это египетское платье. Обязательно закажу такое модистке и попрошу Амелию мне в нем позировать». «Завтра же загляну к портнихе и раздобуду платье, а потом закажу домой еще глины. Амелия любит мне позировать, это ее успокаивает. Я завершил свою нимфу, и теперь душа моя чиста». «Ты хочешь продать ее?» — спросила Фрина. Паоло покачал головой. «Я собираю работы для выставки, и потом, Белла, можешь купить ее, если захочешь». «Буду ждать с нетерпением», — заверила его Фрина. «А теперь мне пора идти. Надо быть в суде завтра утром. Еще увидимся, Паоло». «В доме Макнотонов», — подтвердил Паоло, вставая. Фрина расплатилась с Джузеппе, удивившись скромности счета, и устало отправилась домой. О Кандиде по-прежнему не было никаких вестей. Джек Леонард уже почти исчерпал тему, которая прежде казалась ему бесконечной. У него не было больше сил говорить об аэропланах. Молли поднялась наверх, чтобы покормить малыша Александра, и теперь сидела с ним на коленях, роняя слезы на обращенное к ней личико. Малышу это было не по нраву, и он отказывался сосать. Генри Молдон вздрогнул, когда зазвонил телефон, и схватил трубку. «Да?» «Генри Молдон», — прошептал какой-то голос, было трудно определить, мужской или женский. «Мы похитили вашу малышку. С ней ничего не случится, если вы будете вести себя разумно и не обратитесь в полицию. Завтра вам доставят письмо. Выполняйте все инструкции и получите ее назад целой и невредимой. А вздумаете позвать копов или что-то еще предпринять, вернем ее вам по кусочкам». «Я не стану звонить в полицию», — выдохнул Генри. «С ней все в порядке. Дайте мне поговорить с дочкой». «Завтра», — пообещал голос, послышался последний щелчок, и линия отсоединилась. Генри швырнул телефон и выругался. «Это они?» «Да, Джек. Сказали, чтобы мы ждали письма». «Господи, Джек, как я это Молли скажу? Как мы все это выдержим?» «Ну, ты многое выдерживал», — заметил Джек. «Ты смелый человек. Помнишь, как ты вышел из Сахары?» «Это совсем другое», — огрызнулся Генри. «Тогда я был один, а в этот раз речь идет о Кандиде». Измученный и опустошенный, он налил себе еще виски. Ночь обещала быть долгой.